Глава 4. Она стояла под козырьком входной двери, держа в зубах почту, а на колене пакет с продуктами. Пакет готов был упасть, в то время как другой пакет с вещами из химчистки оттягивал пальцы. Свободной рукой она продолжала обшаривать дно портфеля, роясь среди авторучек и скрепок в поисках ключей. Вода сочилась с желобков рифленого покрытия над боковым входом, капая ей на плечо. Молли стояла рядом и плакала. После детского сада Грант обещал девочке мороженое, в котором Дана отказала ей до ужина. Ногой Дана затыкала собачий лаз, удерживая Макса, их 80-фунтового золотистого ретривера. Внутри в кухне разрывался телефон. Найдя ключи, она выбрала нужный и повернула дверную ручку. Молли толкнула дверь. «Осторожно, Молли!» «Сквозь стиснутые...» так как в них была почта, зубы, — пробормотала Дана. Поздно. Макс просунул нос в щель и, широко распахнув дверь, выпрыгнул, сбив с ног Молли. Балансировавший на колене пакет с продуктами грохнулся на земь. Картонка с яйцами ударилась о крыльцо, и два красных яблока через порог покатились в кухню. Дана вошла, выплюнула на стол почту и, обойдя картонку с яйцами, отпихнула коленом Макса, чтобы кинуть в дверь столовые вещи из химчистки. «Отстань, Макс!» Вернувшись на крыльцо, она подняла Молли, втащила ее в дом и усадила на стол в кухне. По щекам ребенка струились слезы, на коленке ниже подола синего платьица виднелась ссадина. На заднем плане Макс лизал яичный желток с такой жадностью, словно не ел неделю, раздался звонок сотового Даны. Это Грант звонил со своего сотового. Она ответила, одновременно продолжая утешать Молли. «Дана, где ты была? Я только что звонил тебе на домашний. Чего она плачет?» «Хочет мороженого». Говорит, что папа обещал. «О, Господи! Хватит уже об этом. От одного мороженого ничего с ней не будет. Черт возьми, Макс!» Собака вытащила из пакета пачку колбасного фарша. «Подожди минуту». Она поставила на пол Молли, выволокла за ошейник Макса из кухни, закрыла дверь и собачий лаз. Пес стал скрестись и лаять, чтобы впустили. Дана опять взяла в руки мобильник. «Где ты находишься, Грант?» «По-моему, кто-то не в духе. Где ты находишься?» «Выхожу из офиса». «Из офиса?» Она взглянула на часы. «А как же твое снятие показаний в Эверетте? Большинство свидетельств оказались поддельными. Я закруглился с ними к 3 часам. И поэтому смог выкроить время вернуться в офис, чтобы подготовиться к началу слушаний. Я просто сдохну на этом деле Нельсона». Дана уловила чьи-то голоса. «Слушай, к ужину меня не жди. Сегодня у меня софтбол. Тороплюсь. Позвоню попозже. Грант?» Но он уже отключился. Дана щелкнула крышкой мобильника и, схватив в охапку Молли, зарылась лицом в ее волосы. За окном опять полил дождь. Звук автоматически открываемых ворот гаража заставил Дану оторваться от ее черной папки и взглянуть на нарядные часы на каминной полке. 11:20. Совершенно измученная она лежала в постели и таращила глаза, чтобы веки не слипались. Когда она сообщила Крокету о своем затруднении, он рвал и метал чуть ли не с полчаса, вопя об обязанностях, чувстве локтя и приоритетах. После чего он отдал письменное распоряжение о переносе презентации на утро. Когда распоряжение это увидела Линда, она вошла к Дане в кабинет и сказала, что как раз перед тем, как та отправилась к Крокету, звонил Дон Бернсайд, у которого, как выяснилось, какие-то обстоятельства. И Крокет уже приказал презентацию перенести. Она услышала, как через кухню в дом вошел Грант, услышала подвывание Макса и глухие стуки. Эта собака колотила хвостом по шкафам в кухне. Уже несколько недель с собакой не устраивали пробежек. С тех самых пор, как разразилось это дело Нельсона, и Грант отменил свой утренний бег трусцой. На покупке Макса у заводчика настоял Грант. Собака понадобилась ему для охоты на водоплавающую птицу, когда он изредка выбирался туда со своими приятелями по университету в Восточном Вашингтоне. Однако заниматься собакой и учить ее Грант не давал себе труда. Поэтому Макс охотился на что попало. Обычно это были клочки газеты, которую он рвал на лужайке перед домом. Услышав дребезжание пузырьков со специями, В холодильнике Дана испытала злорадное удовольствие. Грант ищет, чего бы поесть. Ничего готового она не купила. Уже которую неделю Дана делала лишь случайные покупки. Она и Молли питались гамбургерами, запивая их молочным коктейлем. Была там котлета для Гранта, но она скормила ее Максу. На лестнице раздались топот собачьих лап и клацанье когтей. Макс бежал в хозяйскую спальню. Толкнув дверь, он ворвался туда, язык на сторону, хвост мотается туда-сюда, пес в восторге возвещает о прибытии хозяина. Какое счастье! За ним вошел Грант в полосатой рубашке для софтбола, купленной у Максвелл, Левит и Трумен, в тренировочных штанах и бейсбольной кепке. От Гранта пахло пивом и сигаретами. «Я думал, что, может быть, ты спишь? Внизу все погашено». Сев в кресло в эркере, он скинул с ноги каучуковую кроссовку. Она приземлилась под столом вишневого дерева. За ней последовала вторая кроссовка. «Где ты был?» — спросила она. «Софтбол», — сухо проговорил он. Он снял носки и потер лодыжки. «Читаю твою мысль по тому, как ты спросила. Если у него нашлось время для софтбола, почему нельзя было забрать из сада Молли?» «Да потому что, как только кончилось снятие показаний, я как сумасшедший помчался в офис. Надо было успеть провернуть кучу дел до игры. Я и так опоздал к ней. Успел только ко второй подаче. Бергман без меня проиграл 4 очка. На силу удалось переломить ход игры. Ура нашим!» И она углубилась в свою папку. Он швырнул на пол носок. «Перестань, Дан, прекрати». «В котором часу окончилась игра?» Встав, он швырнул второй носок. «Нечего меня допрашивать. Уже месяц, как я света белого не вижу. Впервые позволил себе немного снять напряжение». Это было неправдой. Но спорить она не стала. «Я и не думаю тебя допрашивать. Я задала простой вопрос. Такая форма разговора называется диалогом. Подобные диалоги у меня уже в печенках сидят. Я ими по горло сыт на работе. Целый день мне приходится ссориться и пререкаться. Избавь меня от этого хотя бы дома». В 40 лет он был в превосходной физической форме. Занимался бегом и тяжелой атлетикой в Вашингтонском спортивном клубе в центральной части города. Дана пыталась на это обижаться. После родов она так и не смогла сбросить лишние 5 фунтов, набранные ею во время беременности. У нее не было времени даже подумать о спорте. «После игры я съел пиццу и выпил пиво». Повернувшись к ней спиной, он шагнул к старинному комоду. «Господи, можно подумать, что каждый вечер я только этим и занимаюсь». «Нет, не только этим. То у тебя ужин с клиентом, то совещание допоздна, то техосмотр». Он положил свой бумажник, мелочь и часы в лежавший на его столике кожаный НССР. «Мы это уже обсуждали, Дана», — сказал он усталым голосом. «Если я намереваюсь стать компаньоном, мне надо привлекать клиентов. А это невозможно делать от 9 до 5, с понедельника по пятницу. Бергман меня берет за глотку, требуя расширять дело. Прибыль падает. В этом году мы потеряли 3 акционеров. Не думаю, что в твоих интересах, чтобы я остался без работы, конечно, в случае, если ты не хочешь опять перейти на полную ставку. Я знаю, что ты много работаешь, Грант. И мне вовсе не по вкусу роль сварливой жены. Вот и не надо вести себя, как сварливая жена». Она стиснула зубы. «Ты мог бы позвонить», — сказала и тут же пожалела об этом. Он ухватился за эти слова, желая разрядить ситуацию и увильнуть от расспросов по существу. «Ты права. Надо было позвонить. С этим делом Нельсона я совсем ума лишился. Просто бред какой-то». «Готово». Тема разговора переменилась. Она опять погрузилась в материалы, лежавшие на ее коленях папки. «Я иду в душ. Может, присоединишься?» Она чуть не заплакала. Он стоял перед ней голый. Это было их обычной любовной прелюдией, и она не понимала, как до этого дошло. Связавшее их еще в юридической школе физическое влечение было таким сильным, что когда они занимались любовью, ей казалось, что она может взлететь на воздух. В то время как педагоги изводили ее трудными вопросами, а она мучилась неослабным волнением при мысли о выпускных экзаменах, жестокой конкуренции, погоне за хорошими отметками и хорошей работой, Грант стал единственным светочем ее жизни. Это был не просто секс, это была вечерняя разрядка, освобождение от копившегося весь день напряжения, настоящая страсть, яростная и неуемная. Но все переменилось после того, как он провалился на экзамене по специальности, и стало еще хуже, когда он не выбился в компаньоны первой своей фирмы. Он затаил обиду на нее. Его неудачи наглядно свидетельствовали о том, что оба они знали, но о чем предпочитали не говорить вслух. Она получила лучшие отметки и лучшую работу. И зарабатывала она больше. Его самолюбие жестоко страдало, а их секс теперь свелся к механическому акту — взгромоздиться на нее и слезть. «Мне надо работу кончить», — сказала она. «И завтра рано вставать». «Ладно». Он шумно двинулся в ванную. «Кончай свою работу». Он остановился в дверях. «Ты не в духе». «Это я не в духе? Ты даже не поинтересовался, как я провела день». Она тут же пожалела, что бросила ему эту спасительную реплику. «Так вот в чем дело. Я забыл поинтересоваться, как ты провела день». Голый он присел на кровать, по-видимому, все еще не желая признать поражение. «Но ты же знаешь, как я был занят. Если я выиграю это дело Нельсона, Билл Нельсон поручит фирме все свои операции. Речь идет о 150 миллионах долларов, Дана. Это станет газетной сенсацией. И Бергман ясно дал мне понять, что если я выиграю, это упрочит мое положение в фирме». Все это она слышала уже сотни раз. «Ну, так как же ты провела день?» «Утром я делала маммографию». «Ох, да. О, да, конечно». «Ну и как она?» «Они мне позвонят», — сказала она, потеряв всякую охоту вдаваться в детали. «Так ты не знаешь результата? Чего же ты нервничаешь? Дождись результата, а тогда уж начинай нервничать». Он отвел прядь волос с ее лица и поцеловал ее в губы. Его рука прошлась по ее бедру. Ей хотелось забыть доктора Нил, Марвина Крокета и эту чертову презентацию. Ей хотелось вновь с головой уйти в наслаждение, но в то же время она понимала, что не хочет, чтобы наслаждение это доставил ей Грант. «Я все-таки иду в душ», — сказал он и вышел. Через секунду она услышала звук льющейся воды и захлопнула папку. Она положила ее на тумбочку и потянулась выключить свет. Свернувшись в комочек, она закуталась в одеяло.